Место и человек. Муха определенно гнала человека вплоть до того, что разбегалась по теплому, как парное молоко, воздуху и стукалась в пропотевшую майку. Человек даже не особо удивился ее первому тычку. Какая-то его часть догадывалась, что эта невеста, откуда-то взявшаяся посреди леса муха, последнее китайское предупреждение. И ждала чего-то в этом роде, забившись в самую глубину тела подальше от его внешних границ. От кожи, которую слегка холодя, трогал странный здешний ветерок. Приближаясь к месту, человек с удовольствием подставлял лицо под ветер. Пусть он нисколько не охлаждал, зато было просто приятно. Лесной августовский букет. Запах сена, сохнущего на склоне. Отчетливо подтягивало сыростью низового ручья. Не гнилухой стоячей, а чистой лесной водицей, незаметно текущей под дерном. Когда человека зацепило, и он бездумно, не удивляясь, отвернул от намеченного маршрута и взошел на неестественно ровную площадку, врезанную в высыпающийся склон, первым делом он заметил именно этот странный ветерок, тихо кружащий над обросшими лишайником валунами. Человек скинул полупустой рюкзак и удобно поставил мокрый кет на небольшой валунок, стараясь не содрать рыже-бурую шершавую корочку с камня. «Странно», — подумал словами человек, — «такое ощущение, что я пришел. Точнее, пришел. Да, именно пришел». Прочухав возможность откосить ноги, спина, мочевой пузырь, все его органы бросились наперебой докладывать. «Слышь, хозяин, мы, конечно, не то чтоб так уж устали, чё там, десяточка с утра пройдено, да с прогульным шагом фигня. Только давай, раз уж тебе так уж нравится, посидим немного, а? Хорошо-то как здесь?» «Мне тут нравится?» – удивился человек. «Хорошо? Хотя...» На самом деле ему было как-то ладно здесь. Словно дома на кухне, где пахнет кофейком, урчит холодильник и тикают дурацкие, но такие родные часы. Да и кеды промочил, чтобы не присесть, не подсушить. «А ветер-то тут, смотри-ка вон что!» Заметил человек, оглядел площадку, пытаясь понять, как же так получается. «Не, молодчина, что все-таки выбрался перед учебным годом. И хорошо, что один. В толпе такого не в жизни увидеть. Такое маленькое чудо». Человек решил присесть и просушить кеды. Нет, он, конечно, заметил этот низовой ручей, столько ползал по Уралу, не студент зеленый все-таки. А вот перепрыгнуть, увы, не дотянул. Опять-таки не студент, уже не студент. Дерн под ногами мягко ушел, и он посередину икр увяз в размытом лесном грунте, состоявшем преимущественно из опавшей хвои и мелких веточек. Кеды, хлюпнув, вывалили языки и пристроились на горячей стороне большого валуна. Тщательно отжав, человек пристроил носки на молоденькой сёсенке, вылезшей из горной скалы. И прокололся, негромко попросил. «Потерпишь, маленькая, я недолго, сейчас они быстро, на солнышке, да на ветерке, ладно?» Место вытекло оттуда, где находилась большую часть своей жизни, и заинтересованно нависло над человеком, ничего не предпринимая. Заметить этот человек мог и, конечно, заметил, но до сознания его сигналы эти не дошли. Впрочем, дойди они, ничего бы не изменилось. Мигнуло солнце. Просто-напросто тучку пронесло. Случайность, какая может быть связь? Что тучка специально подошла, заранее зная о моем намерении помендальничать с сосенкой? Нет, конечно. Зашипели на ветру тонкие, как чертежная калька, полосочки кожицы на соснах. Да, это просто ветер дунул чуть сильнее. Снялись с места и молча ушли вглубь леса две какие-то птицы. Одна метрах в 30, это еще ладно. Но вторая-то в доброй паре сотен. Это что, теперь за каждой птицей следить? Нет уж, увольте отнимать у авгуров хлеб. Метрах в 30-40 на солнечной стороне горы выпал из-за нависающего над откосом закрайка камешек. Конечно, эрозия, что же еще? Естественно, были и куда более явные знаки. Когда мир дернулся, потревоженный процессом вытекания места на нашу сторону, у человека сердце пропустило удар, и воздух вдруг подзастрял в трахее упругим комком. И в этот момент насчитанные терции изменили тон кузнечики, чуть слышно цыкавшие отовсюду. Человек заметил и то, и другое, но никакого внимания не обратил. «Ох, какой же воздух, хоть пей!» – переглатывая, подумал человек. «Не зря в технике безопасности у всех народов, кто долго живет в лесу, не первым, но и далеко не последним пунктом числится, не открывая рта в лесу без нужды, тем паче в незнакомом». Но человек был современным, мыслящим и не верил в бабушкины сказки, а равно в НЛО, снежных людей и всемирные масонские заговоры. Конечно, он слышал об этом суеверии, так же, как и о том, что на заре цивилизации люди не только старались помалкивать в лесу, но и кормили парным мясом озера, привязывали к скалам звериные хвосты и беседовали с духами под мухоморную настойку. Человек, деликатно поссав в стороне, вернулся на середину площадки. Вытянул из рюкзака тугой рулончик туристского коврика, щелкнув проволочным, а опытный туриста, зажимом и прилег в неплотной тени сосны, сложив ноги на горячем валунке. Место, решившись умереть в случае проигрыша, нанесло удар. Человек лежал, наслаждаясь поднимающимся от нагретых скал теплом, убаюкивающий запах муравьиной кислоты, подсохшего мха, горячей хвои. Сухого теплого камня. Легкая ленивая река мыслей. Этим скалам миллионы лет. Нет, сотни миллионов. Урал очень стар. Это граниты, интересно, или гнейсы какие-нибудь? Хотя тут море было или нет. Тогда осадочные должны быть. Эх, сейчас Кольку бы Косарева сюда. Просветил бы меня темного гуманитария. Человеку было очень приятно думать о старом приятеле. О том, что будет здесь через очередной миллион лет. О том, какая же в городе суета и как он выйдет по долине Тыелги грунтовки. Не торопясь дойдет до Новоандреевки. А там на трассе вернется в санаторий в Тургояке. А еще не хотел путевку брать, да. В самом деле не знаешь, где найдешь. С удовольствием вспомнил свой маршрут. На заезженный большой Таганай, куда не по разу сходил уже весь университет, а довольно оригинальный по восточному берегу Тургояка, поднялся на Варганову гору по Малому Уралу, а потом через Малый Толоковский на Большой. Жаль, ничего из ряда вон, конечно, не встретил, а студенты, прошлым летом лазавшие по Толовским куромникам, много чего напели. Аж ретиво взыграло. Добродушно хмыкнул про себя человек. Эх, молодо зелено, напели, разыграли. А может, и впрямь что-то почудилось. А потом под пивко у костра и раздулось в нечто. Да чего там, сами такие же были. Место легко победило человека, но не удивилось и не обрадовалось. Вопрос, кому быть едой, а кому едоком, решился. Остальное неважно. Точнее, ничего другого просто нет. Но это уже дело вкуса. То, что в страхе забилось в самую глубь тела человека, было вырвано и раздавлено местом. Выбрав то, в чем нуждалось, место вытянуло, и это снова замерло, не обращая внимания на остатки трапезы. Впрочем, это только видимость. Точнее, невидимость. Человек ничего не заподозрил. Что-то приблизилось к чему-то, на миг слившись воедино, затем воедино разделилось снова, но одна из частей унесла с собой кусочек другой. Вот и все. Хотя и это слишком сложно, и такое же дело вкуса, как и все вокруг. Отдохнув, человек поднялся и какое-то время наблюдал за странным явлением. Ветерок все ходил и ходил по кругу, медленно неся первые паутинки. Хлопнув себя по коленям, человек поднялся, потрогал кеды. Высохли. Ух, задубели-то. Размял. Какой, однако, приятный запах. Детством, футболом, летними каникулами, лагерем, походами. Проверил носки. Высохли. «Ну вот и все, маленькое, спасибо», — сказал человек сосенки, одновременно ловя себя на ощущении, что из него словно выталкивается что-то, как будто вместе со словами из горла вылетали какие-то бесплотные комочки. Человек убрал коврик, обулся и немного посидел на дорожку, задумчиво глядя на кружащийся над валунами воздух. Солнце начало склоняться к горам, ели стали черней, а сосны, наоборот, зазолотились. Самочувствие было прекрасным. Ноги счастливо нежились в сухой обувке, бедренные мышцы полностью отошли, как и икроножные, спину не ломило. Покидая место, человек оглянулся, чувствуя легкое неудобство. «Наверное, это от того, что я оставляю за спиной неразгаданную загадку», – грустно подумал человек. «Но все загадки не разгадаешь, да и зачем? Должна же оставаться в мире хоть какая-нибудь тайна». Хотя бы такая маленькая и трогательная, как эта полянка с валунами, нескончаемым ветерком по кругу. Ему нравилось думать об этом как о маленьком сокровище, подаренном ему к отпуску вселенной. В глубине души человек был сентиментален, но кто не умилился бы при виде такого сказочного уголка? Оказалось, что гнуса и комаров стало куда больше, чем на той стороне горы. Кровососов и впрямь прибавилось, и не только их. Каждое встречное животное охватывало от него свой кусок. То, что было смято и обгрызено местом, больше не могло за себя постоять, и неожиданную прибавку получили все. Комары, гнус, некоторые из растений, мимо которых проходил человек. Маленькие места, когда человек вернулся к себе, некоторые люди вдруг стали настойчиво искать его общество. От него оставалось вполне достаточно, чтобы продолжить путь. Но профессия не позволила осуществить полуосознанное желание забиться куда-нибудь в нору, никого не видеть, восстановиться. Он боролся с хандрой и ежедневно себя побеждал. Зато начал плохо спать. Постоянно перекладывал подушку на другой конец кровати. Стал забывать даже важные вещи. Начал раздражаться по каждому пустяку. Так что к Новому году перессорился практически со всеми. Когда заподозрившая нехорошая жена загнала его к каким-то знакомым врачам, те никаких особенных патологий не обнаружили. Однако к следующей весне на кафедре появился некролог.